Катя долго колебалась. Сын обладательницы костюма был жутким лоботрясом. В полугодии у него вырисовывалась твердая двойка по русскому языку. Понятно, что взяв обновку без переплаты, пришлось бы натягивать ему тройку. В конце концов, Катя не устояла. Потом они, как и положено семье, идущей в гости, оснастились коробкой с тортом, с ледяным кульком с тремя гвоздичками и бутылкой шампанского. В последний раз глянули на себя в зеркало. Катя, вздохнув, поправила Дашке бант, мужу галстук. Пересекли лестничную площадку и нажали кнопку звонка рядом со свежеобитой дверью. Открыла полногрудая голубоглазая блондинка в облегающем вишневом платье с несоветским глубоким вырезом. «Входите, пожалуйста». Женщины мелькнули друг по другу взглядами, словно поединщики. Мгновенно, по одним лишь им ведомым приметам, оценивающие шансы противника. Кажется, обе молчаливо сошлись на том, что шансы примерно равны. «Калерия», — сказала хозяйка, протягивая руку. «Можно просто Кали». «Очень приятно. Катя». «Ой, какая девочка!» Каля присела перед Дашкой. «Тебя как зовут?» «Дарья Олеговна», — заявила дочь, в ту пору именовавшая себя почему-то исключительно по имени и отчеству. «А у нас для тебя дружок имеется. Костя, иди сюда. К нам тут такая хорошенькая девочка в гости пришла». Никто не отозвался. Зато с кухни появился Анатолич в цветастом переднике. «Стесняется. Потом придет. Катя, как вы относитесь к молоку любимой женщины?» «Не пробовала. А что вы имеете в виду?» «Это вино такое, мы из Германии привезли». Стол был отменный. Несколько затейливых салатов, домашние соленья, заливная рыба, украшенная морковными звездочками, оранжево светившими из мутно-янтарной глубины подрагивающего желе. Посредине раскинулся большой румяный пирог с белыми грибами. Пашмаков не упустил возможность и глянул на жену с привычным упреком. «Вот ведь какие хозяйки бывают!» Катя в отместку показала глазами на балкон, мол, чья бы мычала. Расселись. Тут из комнаты появился щуплый мальчик в коротких штанишках. Он был острижен наголо. Оставался только большой смешной чуб, почти закрывавший глаза. Мальчик тихо сказал «здрасте», перехватил высокомерный взгляд Дашки, покраснел и сел, уставившись в тарелку. «Ничего, он еще не освоился. Только вчера приехал», — сообщила Каля и погладила ребенка по голове. «Сколько ему?» «Во второй класс ходим. Только вот что-то плохо растем. Но ничего». Анатолич принес из холодильника посольскую водку, разлил по рюмкам. На заиндевевшей бутылке, поставленной в центр стола, остались круглые проталины от пальцев. Дамы предпочли молоко любимой женщины. Выпили, закусили. Из разговоров выяснилось, что Костя сын товарища по артиллерийскому училищу. Койки стояли рядом. Теперь товарищ служит в Мурманске, а до этого сидел в Средней Азии на точке. Там была очень плохая вода, и он испортил себе желудок. Поэтому каждый отпуск ездит в Ессентуки. Но в санатории с женой еще можно, а детей ни за что не принимают. Вот они, проезжая через Москву, и оставили Костю у друзей. «Как сын нам», — вздохнула Катя. И в словосочетании «как сын», и в этом вздохе, и в том, как Анатолич виновато взглянул на жену, обозначилась на миг печальная тайна их бездетности. «Давайте за родителей», — предложила тактичная Катя. Между разговорами Башмаков оглядел квартиру. Мебель обычная, но поражало обилие ковров, ажурных покрывал, леопардовых пледов. В серванте была развернута в полную мощь Мадонна, сервиз, без которого из Германии не возвращался ни один офицер. На тарелках, чашках, чайниках, соусницах уныло повторялись одни и те же пасторальные сцены. И почему эта посуда получила название «Мадонна», Башмаков так никогда и не узнал. «Под западным Берлином стояли», — доложил Анатолич, перехватив взгляд гостя. «На расстоянии гаубичного выстрела. Полк был рассчитан на 5 минут боя с бригадой НАТО». «Неужели всего на 5 минут?» — удивилась Катя. «Но за эти 5 минут можно сделать очень много», — пропела Катя, улыбаясь.